Впрочем, отношение нашей культуры к музыке следует еще одному древнейшему и почтеннейшему образцу. Игра в бисер отдает ему дань глубокого уважения. В сказочном Китае древних императоров, помнится нам, музыке отводилась в государстве и при дворе ведущая роль. Благосостояние музыки поистине отождествляли с благосостоянием культуры, нравственности, даже империи. И капельмейстеры должны были строго следить за сохранностью и чистотой древних тональностей. Если музыка деградировала, то это бывало верным признаком гибели правления и государства. И поэты рассказывали страшные сказки о запретных, дьявольских и чуждых небу тональностях, например, о тональности дзинчан и дзиндзе, о музыке гибели. Как только в императорском дворце раздались ее кощунственные звуки, потемнело небо, задрожали и рухнули стены, погибли владыка и царство. Вместо многих других слов древних авторов приведем здесь несколько выписок из главы о музыке «Весен и осеней» Люй Бувея. Истоки музыки далеко в прошлом. Она возникает из меры и имеет корнем великое единство. Великое единство родит два полюса. Два полюса родят силу темного и светлого. Когда в мире мир, когда все вещи пребывают в покое, когда все в своих действиях следуют за своими начальниками, тогда музыка поддается завершению. Когда желания и страсти не идут неверными путями, тогда музыка подается усовершенствованию. У совершенной музыки есть свое основание. Она возникает из равновесия. Равновесие возникает из правильного, правильное возникает из смысла мира. Поэтому говорить о музыке можно только с человеком, который познал смысл мира. Музыка покоится на соответствии между небом и землей, на согласии мрачного и светлого. Гибнущие государства и созревшие для гибели люди тоже, правда, не лишены музыки, но их музыка не радостна. Поэтому чем бурнее музыка, тем грустнее становятся люди, тем больше опасность для страны, тем ниже падает правитель. Таким же путем пропадает и суть музыки.